Глава седьмая. 25 лет спустя Билли Пилигрим сел в Илиуме в специально заказанный самолет. Он знал, что самолет разобьется, но говорить об этом не хотел. Зачем зря валять дурака? Самолет вез Билли с 28 другими оптометристами на конференцию в Монреаль. Жена Билли Валенсия осталась на аэродроме, а тесть Билли, Лайонел Мербл, сидел рядом с ним в кресле, затянув ремни. Лайонел Мербл был машиной. Конечно, тральфамадорцы считают, что все живые существа и все растения во Вселенной — машины. Им смешно, что многие земляне так обижаются, когда их считают машинами. На аэродроме машина по имени Валенсия Мербл Пилигрим ела шоколадку и махала на прощание платочком. Самолет взлетел благополучно, такова была структура данного момента. На самолете летел квартет любителей, тоже оптометристов. Они называли себя чепы, что означало четырехглазые подонки. Когда самолет был уже в воздухе, машина, тесть Билли, попросила квартет спеть его любимую песенку. Они знали, чего он просит, и спели ему такие куплетики. «Снова я сижу в тюрьме, снова по уши в дерьме, и болят-болят различные места. Я кляну свою судьбу, ох, увидеть бы в гробу эту стерву, что кусалась неспроста». И тесть Билли гоготал, как сумасшедший, и все просил спеть ему еще одну его любимую песенку, и квартет охотно запел, подражая акценту пенсильванских шахтеров-поляков. «Вместе в шахте Майк и я, закадычные друзья, уголек загребай, раз в неделю погуляй». Кстати, о поляках. Дня через три после приезда в Дрезден Билли случайно увидал, как публично вешали поляка. Билли приходил на работу вместе с другими ранним утром и на футбольном поле увидал виселицу и небольшую толпу. Поляк работал на ферме, его повесили за связь с немецкой женщиной. Такие дела. Зная, что самолет вскоре разобьется, Билли закрыл глаза и пропутешествовал во времени обратно в 1944 год. Снова оказался в Люксембургском саду с тремя мушкетерами. Роланд Вири тряс его, стукал его головой о дерево. «Идите без меня, ребята!» — говорил Билли Пилигрим. Квартет на самолете пел «Жди восхода солнца, Нелли!» Когда самолет врезался в горную вершину. Штут, Горбуш, Вермонте. Погибли все, кроме Билли и второго пилота. Такое дело. Первыми к месту катастрофы прибыли молодые австрийцы, инструкторы со знаменитой горнолыжной станции. Они переговаривались по-немецки, переходя от трупа к трупу. На них были закрытые черные шлемы, маски с прорезями для глаз и красными помпонами на макушке. Они были похожи на фантомы или на белых людей, для смеху наряженных неграми. Билли был ранен в голову, но сознание не потерял. Он не понимал, где он. Губы у него шевелились, и один из фантомов приложил к ним ухо, чтобы уловить слова, которые могли стать для Билли и последними. Билли подумал, что фантом имеет какое-то отношение ко Второй мировой войне, и шепнул ему свой адрес. «Шлахтхоф Фюнф». Вниз с горы Билли спускали на горных санках. Фантомы правили веревками и звонко кричали, требуя дать им дорогу. У подножья тропа заворачивала вокруг подъемника с креслицами. Билли смотрел, как вся эта молодежь в ярких эластичных костюмах, в огромных башмаках и выпуклых защитных окулярах, словно выпирших из их черепов, взлетала в желтых креслицах до неба. Ему показалось, что это какой-то новый, потрясающий этап Второй мировой войны. Но Билли Пилигриму было все равно, да почти все на свете было ему безразлично.